Вулф вообще никуда не выходил из дома, а тем более не собирался этого делать, чтобы занять место на скамье для свидетелей. Но он был частным детективом, и ему приходилось мириться с подобными вызовами, одним из непременных неприятных сторон его профессии. С ними он не мог не считаться, если хотел получать гонорары от своих клиентов. Но в данном случае и это не оправдывало его явку в суд. Леонард Эш явился в нашу контору примерно пару месяцев назад, чтобы нанять Вулфа, но тот выставил его вон. Так что в перспективе Вулфу не светили ни деньги, ни слава. Что касается меня, то я тоже был вызван повесткой, но только для подстраховки. Меня бы и не пригласили, если бы Мандельбаум не решил, что показания Вулфа потребуют подтверждения и дополнения, в чем я сильно сомневался. На мрачную физиономию Вулфа было неприятно смотреть. Поэтому я снова обратил свой взор на участников представления. Отвечал Бэгби. «Да, сэр». Она вставляет вилку и говорит: «Дом мистера Смита», или «Квартира мистера Джонса», или то, что просил ее отвечать клиент. После этого она сообщает, что мистер Смит отсутствует и справляется, не надо ли ему что-нибудь передать. И далее действует в зависимости от обстоятельств. Я уже говорил, что у нас специализированное обслуживание. Так что очень часто оператор записывает то или иное сообщение для наших клиентов. Мандельбаум кивнул. «Я думаю, теперь мы имеем ясное представление о вашей деятельности. Теперь, мистер Бэгби, прошу вас посмотреть на джентльмена в темно-синем костюме, сидящего рядом с офицером. Он обвиняемый в данном судебном разбирательстве. Вы его знаете?» «Да, сэр, это Леонард Эш». «Где и когда вы с ним познакомились?» «Он пришел ко мне в офис на 47-й улице в июле месяце. Сначала позвонил, потом сам явился». «Не припомните ли, какого числа?» 12 июля, в понедельник. Что он сказал? Спросил, как работает моя служба ответов на телефонные звонки. Я ему все растолковал. Он заказал нам обслуживание его домашнего телефона в квартире на Восточной 73-й улице. Уплатил наличными за месяц вперед. Его телефон следовало прослушивать в течение суток. Он настаивал на специальном обслуживании. Мне он ничего не говорил, но через пару дней предложил $500 Мэри Виллис, если она... Свидетеля прервали сразу с двух сторон. Защитник Джимми Донован, имя которого вот уже 10 лет стояло первым в списке адвокатов, специализирующихся по крупным криминальным делам в Нью-Йорке, который даже вскочил со стула, и Мандельбаум, поднявший кверху ладонь, дабы остановить Бэгби. «Одну минуту, мистер Бэгби, отвечайте точно на мои вопросы. Стал ли мистер Леонард Эш вашим клиентом?» «Конечно, у меня не было оснований отказывать ему». «Какой номер его домашнего телефона?» «Райлендер 23-838». «Было ли отведено место для его имени и номера телефона на одном из ваших коммутаторов?» «Да, сэр. На одном из трех в конторе на Восточной 69-й улице. Это район Райлендера». «Кто обслуживал коммутатор, связанный с квартирой Леонарда Эша?» «Мэри Виллис». И в битком набитом зале поднялся шепоток, и началось легкое движение. Судья Корбетт повернул голову, грозным взглядом призывая присутствующих к порядку, но тут же возвратился к исполнению своих прямых обязанностей. Бэгби продолжал. «Ну, разумеется, по ночам одна девушка обслуживает три коммутатора поочередно. На днем каждая из них, как минимум, 5 дней в неделю работает на своем коммутаторе, чтобы лучше запомнить клиентов. Иногда даже 6 дней. И номер Леонарда Эша находился на панели Мэри Виллис. Да, сэр. После того, как Леонард Эш стал вашим клиентом и был определен коммутатор для его обслуживания, не заметили ли вы чего-нибудь особенного, что привлекло бы ваше внимание к нему самому или к номеру его телефона? Заметил, сэр. Что и когда? Сначала ответьте «когда». Бэгби на секунду задумался, понимая, что дает показания под присягой, и, очевидно, опасаясь допустить какую-либо неточность. Это был четверг, через 3 дня после того, как Эш договорился об обслуживании, 15 июля. Мэри позвонила ко мне в офис и сказала, что хочет поговорить со мной наедине об очень важном деле. Я спросил, можно ли отложить нашу беседу до 6 часов, когда она освободится от работы, и она согласилась. В самом начале 7-го я поехал на 69-ю улицу и зашел к ней в комнату. Она рассказала мне, что Эш накануне позвонил ей и попросила встречи с тем, чтобы якобы обсудить детали, связанные с обслуживанием его номера. Она ответила, что подобные разговоры следует вести с хозяином, но он настаивал. Тут свидетеля прервал приятный, но весьма твердый баритон Джимми Донована. «Считаю уместным напомнить, что свидетель не может давать показания, касающиеся беседы мистера Эша и Мэри Виллис, если сам он при этом не присутствовал». «Безусловно», — сразу же согласился Мандельбаум. «Он сообщит нам, что услышал от Мэри Виллис в этом разговоре». Судья Корбетт подтвердил. «Этого следует твердо придерживаться. Вам понятно, мистер Бэгби?» «Да, сэр». Бэгби запнулся. «Я хотел сказать, Ваша честь». «Тогда продолжайте. Что сказала вам Мэри Виллис и что ответили вы ей?» «Ну, сказала, что согласилась с ним встретиться, потому что Эш — театральный режиссер. Она мечтала о карьере актрисы. Правда, тогда я не знал о ее тяге к сцене. Она отправилась в его офис на 45-й улице, как только закончила дежурство на коммутаторе, и после недолгого разговора на общие темы он попросил ее прослушивать все телефонные разговоры по его домашнему телефону в дневное время. Иными словами, она должна была подключаться к его линии всякий раз, когда загоралась лампочка на его щеке. Когда лампочка гасла, последнее означало, что кто-то в доме поднял трубку. Ну, а вечером она должна была звонить ему и отчитываться. По ее словам, Эш долго ее упрашивал. Он отсчитал 5 100-долларовых купюр и предложил ей. Она долго не соглашалась, и он добавил еще 1000. Бэгби замолчал. Мандельбаум сразу же задал вопрос. «Она еще что-нибудь вам сказала?» «Да, сэр. Сказала, что понимает, что была обязана наотрез ему отказать, но ей не хотелось портить с ним отношения, поэтому она решила поводить его за нос». Ему она заявила, что ей надо день-другой подумать. В разговоре она дала мне понять, что клиенты интересовали звонки к его жене. И помимо всех прочих соображений, она ни за что не согласилась бы за ней шпионить, потому что он женат на Робине Кин, ее кумире. Далее она сказала, что приняла следующее решение. Во-первых, сообщить мне о несостоявшемся разговоре, потому что Эш был моим клиентом, а она работала у меня. Во-вторых, предупредить Робину Кин, потому что если не ей, то Эш наверняка поручит кому-то другому шпионить за женой. Мне пришло в голову, что истинной причиной ее намерения встретиться с Робиной Кин могла быть надежда. Мандельбаум снова прервал его. «Ваши личные соображения не имеют значения, мистер Бэгби. Сказала ли вам Мэри, в чем заключалось ее третье намерение?» «Да, сэр. Она собиралась рассказать Эшу о своем намерении сообщить все его жене. Она считала себя обязанной именно так поступить, потому что в начале разговора с Эшем обещала ему сохранить все в тайне. Ну и, по ее мнению, было бы нечестно обмануть его доверие». «Сказала ли она вам, когда собирается осуществить свои намерения?» Свидетель утвердительно кивнул. «Ну, во-первых, она сообщила о разговоре мне. Упомянула ей о том, что позвонила Эшу и пообещала приехать к нему в офис в 7 часов. Это было довольно необдуманно с ее стороны, потому что в этот день у нее была вечерняя смена, так что ей следовало вернуться на работу к 8 часам. А кроме того, она лишила меня возможности отговорить ее от подобного поступка. Я поехал вместе с ней на такси до 45-й улицы, где находилась контора Эша. По дороге, стараясь ее переубедить, но у меня ничего не вышло». «Что вы ей сказали?»